Глава третья. Данька заканчивал чинить дверь сарая, когда на крыльце появилась бобриха и нахмурилась, наблюдая за его работой. Взгляд этот Даньке был хорошо знаком. Сейчас матушка будет давать непрошенные советы. Никогда без этого не обходится. Он взял маленькую дощечку, примерил так и сяк. По уму бы, конечно, дверь эту совсем снять и новую поставить, а то выглядит, как сшитое из разноцветных лоскутов старое одеяло. То здесь кусок отломится, то там гвоздь выпадет. Но матушка бережливая, считает, что вещь должна служить до последнего вздоха, пока в труху не развалится. Данька приставил дощечку к двери, взял гвоздь, примерился молотком, замахнулся. «Да куда ж ты берешь?» — раздался недовольный крик с крыльца, и Данька, дернувшись, заехал себе по пальцу и зашипел от боли. «Бестолочь!» «Вот всегда так. Она нарочно, что ли?» Данька переставил гвоздь и забил его в дерево тремя точными ударами. Потом взял плошку с жиром, смазал петли. «Готово!» — буркнул он. «Принимай работу!» «Работу!» — хмыкнула бобриха. «Пар минут молотком помахал, это ж разве работа?» Подошла и придирчиво осмотрела дверь. Помахала створкой туда-сюда. По лицу сложно было сказать, осталась ли она довольна. Но похвалы за свой труд Данька не услышал, как и благодарности. Да и не ждал ни того, ни другого, откровенно говоря. Бобриха распахнула дверь и заглянула внутрь. «Так...» В ее голосе Данька снова уловил знакомые нотки. Думает, чем бы еще его загрузить. Как будто он сам не знает. «Сено!» — наконец выдала матушка. «А сен-то нет! Ты куда смотрел? А я тебе говорила, что кончается. А ты, болван, что стоишь? Запрягай чучел свое, езжать на поле. Да поживее двигайся!» Данька обреченно кивнул, хотя на самом деле очень обрадовался. Только показывать этого нельзя было. Зато теперь можно без криков и понуканий спокойно себе прокатиться, никуда не торопясь. Через полчаса они с Тишкой, запряженным в телегу, медленно вышли со двора. «Понимаешь, Тишка, нам с тобой просто надо совершить подвиг, и тогда Аленка обратит на меня внимание», — рассуждал слух Данька, ведя конька под усы. Тишка послушно кивал, но, кажется, мало понимал, что такое подвиг. «Не, про подвиги это надо с его второй ипостасью говорить, с тулпаром, а он до захода солнца не появится». Данька вздохнул и потрепал конька по шее. «Видимо, подвиг придется самому сообразить». Данька на ходу выдернул травинку с обочины и начал медленно жевать. Так думалось лучше. Про подвиги он знал немного. В Покровке на ярмарке, помнится, один дядька лубочными картинками торговал. Красивые. Половину букв Данька не разобрал, не успел азбуку в церковной школе доучить. В 8 Данькиных лет бобриха на учения ходить запретила. С тех пор, как отец ночью в старый колодец свалился и шею насмерть сломал. Нечего, мол, штаны в школе просиживать, когда матери помощь нужна. Так что Данька и буквы-то не все успел выучить, а те, что успел, на лубках в словах не складывались. Зато картинки там были наглядные, цветные. И торговец Даньке по доброте объяснил, что был такой богатырь Илья Муромец, и боролся он с трехглавым змеем, спасая прекрасную Василису, и одолел чудовище, а потом на красавице женился. Очень Даньке эта сказка понравилась и часто снилась потом. Конечно, в роли богатыря был он сам, а на месте Василисы представлялась Аленка. И сны эти были такие чудесные, но совсем не настоящие. А теперь, выходит, сказка может стать былью. У Ильи Муромца конь был могучий, богатырский. У Даньки теперь тоже такой есть. Он покосился на Тишку, который тихо брел, фыркая и отгоняя слепни. Не, ну не этот, конечно, тот ночной. Ну и чем Данька не богатырь с таким волшебным конем? Оставалось только найти страшные чудовища. А с чудовищами в Кологреевке отродясь было не очень. Змеи, конечно, водились, но обычные, не трехглавые. Такую мальчишку убить может. Лет 5 назад еще было дело медведь-шатун по зиме к деревне вышел. Даже набедокурить не успел. Только бабку Ханифу напугал. На ее крик мужики с кольями и вилами примчались, да и оприходовали зверя. Даже староста Всеволод Гордеич с ружьем добежать не успел. Данька медвежью тушу после видел у Гордеича на дворе, худую, облезлую. Очень жалко зверя стало. А шкуру староста себе забрал. Ею Аленка теперь ноги укрывает в зимней упряжке. Нет, с чудовищами в деревне совсем плохо. Ну, не считать же чудищем лесного хозяина Урмана. Он, конечно, не человек, но и не зверь. И лес, и деревню оберегает, хоть и нечисть, как поп говорит, но нужная и полезная. Или вот взять того же Хлевника. Этот вредит иногда. Но кто же в здравом уме пойдет скотного духа убивать? Его задобрить можно или договориться. Не, Хлевник тоже не годится. Вот если бы на погосте мертвецы из могил повыползали. Данька подумал о таком и поежился. Погост он не любил. Особенно после того, как батюшку схоронили. Мать тогда притащила его на кладбище, громко завывала при всех и царапала лицо. А потом толкнула Даньку к гробу, причитая: «Целуй, целуй, батьку, сынок, последний раз его видишь». Данька посмотрел и тут же заорал, вырвался и убежал. Потому что в гробу был совсем не батька, а кто-то страшный, желтый, с синими губами. Он весь день потом прятался за сараем у бабки Ханифы, а к ночи, заплаканный и голодный, все же вернулся домой, где немедленно отхватил хворостины от матери. И не один раз. «На всю деревню ирод-то позорил! На похоронах!» — причитала бобриха, охаживая тощую Данькину задницу крепким прутом. Задница потом болела сильно. А матушка ночью за баней выла, тихо, жалостливо. Думала, наверное, что он спит уже и не слышит. А Данька все слышал, но не подошел тогда утешить. И потом ни разу не напомнил ей об этом. Но на погост больше не ходил. Ни днем, ни тем более ночью. Нет уж. Пусть лучше трехглавый змей вдруг появится, чем ходячие мертвяки. «А ведь матушке, наверное, тогда очень тяжело было», — подумал Данька. «Остаться одной без кормильца с маленьким ребенком на руках?» Староста, конечно, им помогал, чем мог. И соседи тоже. Но тягостно это. Может, потому у нее характер и испортился? Данька попробовал вспомнить, какой была матушка до смерти отца. И понял, что не помнит почти ничего. Разве что звали тогда ее в деревне не Бобрихой, а теткой Марфой. Прозвище уже после появилось и приклеилось, как банный лист. Она поначалу на него очень обижалась, не отзывалась даже. А потом то ли привыкла, то ли смирилась. А теперь даже с гордостью его носит. Знаете, мол, Бобриху из Кологреевки. Такой палец в рот не клади, откусит по локоть. А теперь и Даньку вслед за матерью кличут бобренком. Каждый раз руки чешутся в морду заехать. но тогда точно еще больше будут насмешничать. Видимо, придется ему, как матушке, смириться когда-нибудь с дурацким прозвищем. Так, нечаянно вспомнив детство и ничего и не придумав насчет подвига, он добрался до деревенского поля. Сенокосный луг был разделен на участки, и каждый житель знал свой. Бобрихинский кусочек был совсем небольшой и на самом краю, да еще и с большим оврагом. Так что мамка Бобриха договорилась со старостой, что ей, вдовице, можно и остатки собрать с соседних. Чай не убудет. Всеволод Гордеевич, скрипя зубами, согласился. От Бобрихи крику больше, если не уступишь. А соседский участок был как раз его, старостин. Так что Данька не удивился, увидев на поле сразу три телеги и двух парней. Ярослава и Святослава, Аленкиных братьев. «Что ты, бобренок, припозднился?» — крикнул один из них, рослый и кудрявый. Никогда их Данька не различал. Вроде и не близнецы, разница в пару годов, а похожи, как две капли воды. Он молча достал вилы и начал сгребать загодя скошенную траву. Ну, что за место у них такое? Как назло, вся поросль мелкая да приземистая. Почему у Гордеича трава растет высокая да сочная? Где справедливость? Рядом, лихо кидая огромные снопы и соревнуясь, кто дальше бросит, веселились Ярослав и Святослав. Перебрасывались не только сеном, но и шутками. Наверняка и про него Даньку шутили. Он не обращал внимания, занимаясь своим делом. А через какое-то время, утомившись, обернулся и вдруг наткнулся взглядом на Аленку, которая принесла братьям обед. Какая же красивая все-таки! Данька из-под лоби ее разглядывал, надеясь, что другие не заметят. Сарафан красный надела, и руки у нее такие сдобные и мягкие. Наклонилась низко, молоко из кувшина наливая, и вышитая ткань так сверху натянулась, а под ней рубашка тонкая, шнурок на завязке того и гляди лопнет, а из-под него серебряный крестик норовит выпрыгнуть как раз из темной ложбинки между... Данька сглотнул и отвернулся, неистово работая вилами. Он твердо помнил, когда Аленка ему в сердце запала. Год назад. А ведь тоже на сенокосе дело было. Жара тогда стояла большая. В поле почти все вышли и с утра по росе работали без продыха. Данька, хоть и крепкий, сильно утомился, да ломоты в спине и мозоли на руках, потому что старался от других не отставать. И когда дошел до кромки, то не сразу сообразил, что все, можно передышку сделать. Народ вокруг веселился, а он стоял мокрый, уставший, но довольный собой. И вдруг услышал ее голос совсем рядом. «Гляньте-ка, девки, Данька сегодня наш герой, как с поля брани, весь в орденах». «Да уж, орденов на нем, как на генерале», — добавила Веська. Девки весело рассмеялись и пошли дальше, а Аленка обернулась и посмотрела на него так пристально, что Данька растерялся и покраснел. «В орденах?» Он не сразу понял, а потом оглядел себя и увидел, что вся рубаха у него спереди в приставших репейниках. Он тогда сходу и не придумал, как ответить. Тоже засмеяться. Так девки ушли уже. Обидеться или выпрямиться и сделать вид, что так и положено? Он думал над этим целый день, вспоминая малейшие крохи, звуки и точные слова этой короткой сценки. И только вечером понял. Ни до, ни после никто его не называл героем. Пусть и в шутку. Теперь Данька снова вспомнил тот случай, яростно работая вилами. Подвиг. Срочно надо придумать подвиг. Сена вышло совсем мало. И телеги с верхом не набралось. Что ж, Тишке будет легче. А вот матушка не обрадуется. Данька направил конька к кромке поля, когда сзади раздалось. — Эй, бобренок! Лови! С нас не убудет! Кто-то из братьев, Ярослав или Святослав, подцепив на вилы солидный ком сухой травы, кинул ему в телегу. — Спасибо! — ответил Данька. Вроде и хорошее дело братья сделали, но почему же так неловко? Или перед Аленкой стыдно, как будто он тут побирается? Боженька, срочно пошли трехголового змея в деревню Калагреевку. Аленка догнала их на полдороге. Подвезешь? И, не спрашивая согласия, вспрыгнула на телегу. Так что сарафан на груди упруго качнулся, а из-под подола показались почти до колена крепкие загорелые ноги. Данька молча кивнул и отвернулся, делая вид, что проверяет упряжь. Непременно надо ее проверить, вот прямо сейчас. Некоторое время ехали молча. Точнее, Аленка ехала, а Данька вел конька, не решаясь заговорить. Честно говоря, он совсем растерялся и теперь тщетно пытался придумать, что сказать. Все слова из головы, как назло, выветрились. Аленка завела беседу сама. Залезла в лакомник, вытащила оттуда горсть семечек и начала лузгать. Потом кивнула на Тишку. — Так это и есть ваш новый конь? — Ага, — кивнул Данька. — А чего такой неказистый? — Это он сейчас такой. А на самом деле он волшебный. «Врешь», — сказала Аленка и сплюнула шелуху Даньке под ноги. «Ей-богу, не вру!» Он трижды постучал по оглобле для убедительности. «У него сейчас такой облик, чтобы никто не догадался. А на самом деле он большой и сильный, как богатырский конь». «Докажи», — потребовала Аленка, — «пусть превратится». — Сейчас не получится, — вздохнул Данька. — Я же говорила, брешешь. — Да правду говорю. Он ночью превращается, когда солнце сядет. — Ночью, — говоришь, — протянула Аленка, и глаза ее хитро блеснули. — Я могу показать, если из дома выберешься, — осмелел Данька. Аленка, казалось, его не слушала, перебирала семечки, хрустела. Молчала долго, но все же ответила. — Выберусь, как стемнеет, на погост приходи, там и покажешь своего волшебного коня. — На погост? — оторопел Данька. — А что, боишься, что ли? — ехидно прищурилась Аленка. Он замешкался с ответом, и она, не дожидаясь, добавила. — Мне казалось, ты смелый. Раз уж с волшебным конем ходишь. Вот еще. И не боюсь я. Возьму и приду. Меньше всего ему хотелось явиться среди ночи к мертвякам. Но сама же позвала. А там, глядишь, и... За поворотом показались изгороди Калагреевки, и Данька надеялся, что сможет подвести Аленку до самого дома, по улице, чтобы все видели. Но она крикнула Тишке «Прррр!». Он послушно встал и спрыгнул с телеги. «Вот и условились», — сказала напоследок и ушла быстрым шагом. Данька стоял и улыбался во весь рот. «Вот видишь, Тишка, как все хорошо сложилось. И чудовищ никаких не надо. Она сама повидаться хочет». Он до конца не мог поверить в случившееся. А конек горько вздохнул, то ли от тяжелого груза, то ли от глупости людской, которая, как известно, тоже бремя нелегкое.